Илья Яблоков. Русская культура заговора. Конспирологические теории на постсоветском пространстве. Эпиграф. Антирусский заговор, безусловно, существует. Проблема только в том, что в нем участвует все взрослое население России. Виктор Пелевин. Generation P. Все переплетено. Море нитей, но потяни за нить, за ней потянется клубок. Этот мир веретено, совпадений ноль. Нитью быть или струной, или для битвы тетивой. Все переплетено в единый моток. Оксимирон. Все переплетено. Введение. Все переплетено. Это неспроста. Кому-то это выгодно. Наверняка вам доводилось слышать подобные комментарии к событиям в мире, России или даже собственном городе. Невидимая рука таинственных выгодоприобретателей обнаруживается всякий раз, когда требуется объяснить, почему обычные люди, как мы, стали жить хуже, или почему то или иное несчастье случилось именно с нами. Взрывы в метро, невзлетевшие ракеты, финансовые кризисы. Что бы ни происходило в мире и в России, одна объяснительная модель возникает вновь и вновь. Это заговор. Зловещий план тайной силы, стоящий за чередой исторических событий и превративший жизнь россиян в мучения. Чтобы избежать недопонимания предмета исследования, сразу же дадим определение теории заговора. Теория заговора — это способ восприятия реальности, основанный на идее о том, что миром правят тайные силы. Поскольку выражение «теория заговора» состоит из двух частей — теория и заговор, важно пояснить, заговоры действительно существуют. Больше того, они являются частью нашей повседневности. Спецслужбы, политики всех уровней, наконец, чиновники и офисные работники с разными целями договариваются о чем-то, не афишируя эти договоренности, и таким образом пытаются достичь каких-то своих целей. Как же понять, что перед нами теория заговора, а не заговор? Те, кто утверждает, что зловещие тайные умыслы реальны, ссылаются на заговоры, существовавшие в истории. Это их главный аргумент. Однако наличие определенных критериев показывает, что перед нами только теория, размышления, интерпретация событий особым образом. Вот эти критерии. Наличие тайного плана, преследующего своей целью уничтожение мира или государства, мировой финансовый кризис. При этом почти никто в мире не подозревает, что такой план существует. О нем мы узнаем из конспирологического текста. Наличие тайной организации, которая и занимается реализацией тайного плана. В ней могут состоять как люди, так и существа, не имеющие ничего общего с Homo sapiens. Например, знаменитые рептилоиды Дэвида Айка. Результатом реализации тайного плана – как правило, становится ухудшение условий жизни того сообщества, где данная теория заговора популярна. В редких случаях в современной поп-культуре можно обнаружить тайные общества, пытающиеся защитить человечество от угрозы. Но такие примеры невероятно редки. Разве что тайные общества супергероев Голливуда. В сухом остатке тайная организация стремится получить в свои руки еще больше власти, чем у нее есть. В этом плане теории заговора ставит вопрос о власти не хуже большевиков. Впрочем, тут кроется и одно из противоречий конспирологии. Если какая-то группа способна организовать глобальный заговор, значит, у нее уже достаточно власти. Но авторы теории заговора никогда не останавливаются в своих поисках виновных. Раз жизнь ухудшается, значит, ненасытные заговорщики продолжают свое черное дело. Не будет преувеличением сказать, что теории заговора стали одним из самых популярных способов интерпретации социальной и политической реальности постсоветской России. И это не только эмпирические наблюдения человека, больше 15 лет исследующего теории заговора. Хотя количественных исследований этой темы фактически нет, на какие-то данные мы опираться можем. Согласно исследованию агентства «Медиалогия», количество упоминаний различных теорий заговора, заговор историков против России, масонский заговор, ГМО как заговор, за последние 7 лет выросло в 6-9 раз. Среди теорий, покоривших сердца россиян, есть и всемирно популярные. О том, что СПИД придуман в медицинских лабораториях, а Земля плоская. И традиционные, характерные только для российского общества, об антироссийском заговоре. Идея о том, что Россия ежесекундно подвергается атакам Запада снаружи и изнутри при содействии пятой колонны вредителей, волнует умы многих или, по крайней мере, занимает обширное пространство в публичной сфере. Книжные полки российских магазинов в разделах «История» и «Политология» ломятся от работ о врагах России. Многочисленные телешоу рассказывают об ущербе, который наносят российскому государству и его гражданам западные политики и их марионетки. А во время украинского кризиса 2014-2016 годов казалось, что российское общество буквально помешалось на поиске внутренних врагов национального единения на почве возвращения Крыма. Однако события 2014 года и охватившая тогда российское общество волна паранойи, отголоски которой мы чувствуем и сегодня, тесно связаны с другим важнейшим политическим событием 20 века – развалом СССР, произошедшим в 1991 году и во многом обусловившим российскую культуру заговора конца 20 и начала 21 веков. Распад СССР – центральный элемент российской культуры заговора и, если угодно, главная конспирологическая теория постсоветского периода. Кто способствовал развалу громадного государства за считанные месяцы 1991 года? Имел ли место сговор советского и российского руководства с геополитическим врагом СССР, США? Куда после 1991 года делось золото партии? Кто стоял за планом перестроечных реформ и насколько советское руководство подготовилось к тяжелейшему трансферу власти? Все эти вопросы будоражат как обычных граждан, так и элиты. Недоверие, пропитавшее все слои российского общества, распространилось и на тех, кто был у руля государства в годы коллапса и неолиберальных экономических реформ. Потрясение от развала империи не обошло стороной и руководство страны. Вспомним восприятие Путиным демонстрации в Германии в 1989 году. Поэтому некоторые предложения о радикальном отделении России от мира, или, вернее сказать, от Запада, нередко становятся стратегическими концептуальными решениями для российского правящего класса. За 10 лет до присоединения Крыма и попыток изолировать Россию от западных партнеров, Михаил Юрьев, известный бизнесмен, в прошлом депутат и заместитель председателя Госдумы, опубликовал статью под названием «Крепость Россия. Концепция для президента», в которой приветствовал культурную изоляцию России от Запада с целью сохранения нации. Чрезмерная открытость, по словам Юрьева, грозит России разрушением. Эта идея, мягко говоря, не уникальна и отсылает к радикальным взглядам славянофилов второй половины XIX века, а также к политической и культурной изоляции времен Холодной войны, когда конспирологическое деление мира на своих и чужих было идеологически легитимно. Однако для молодой путинской России, на ранних этапах готовой даже вступить в НАТО, предложение Юрьева стало знаком времени. Именно в том году начался полномасштабный идеологический поворот в сторону антизападничества. Юрьевская статья оказалась во многом визионерской. То, что в 2004 году начиналось как попытка предложить альтернативную повестку и приручить теории заговора с целью разрушить репутацию политических оппонентов Кремля, к 2019 году превратилось в культурный мейнстрим. Что бы ни происходило в России или у ее границ, все это коварные козни Запада. Точка. А значит, читалось в работе Юрьева, граждане должны сплотиться вокруг власти, ведь она единственная способна защитить их от внешнего заговора. Объединение народа и власти таким образом вновь сделало бы Россию великой. Хотя в 2004 году Россия была еще далека от полной изоляции, а ее элиты вполне интегрированы на Западе, страх потерять власть заставил и продолжает заставлять российский политический класс снова и снова апеллировать к идее заговора и идее крепости, чтобы найти поддержку в обществе. Но так бывает не только в России. В США после неожиданной победы Дональда Трампа началась настоящая истерия по поводу влияния Кремля на нового президента и воздействия российских хакеров на выборную систему США. В американском обществе возродились страхи времен Холодной войны. Согласно многочисленным публикациям в местной прессе, российские интернет-тролли из петербургского Ольгина и всесильные хакеры из ГРУ сумели взломать Америку. Глубоко мифологизированный образ русского стал важной частью внутриполитической американской повестки, а русский след начали видеть за самыми разными событиями в США и во всем мире. Опасная Россия вновь стала хорошо продаваться за рубежом, прямо как во времена Холодной войны, а прежние иконы либеральной Америки за считанные месяцы превратились в главных провозвестников русского вторжения в американскую жизнь. Параноидальный стиль сознания, о котором пойдет речь в главе первой, как показал 2017 год, характерен для всех сегментов политического спектра, даже самого, казалось бы, демократического общества. Внутри России у этой истерии было две, на первый взгляд, противоречащие друг другу трактовки. Первое. Русофобия на марше во всем мире, что еще раз доказывает, что Россия в кольце врагов. Второе. Русских теперь боятся, как в прежние времена, а это успех. Страхи американцев послужили подпиткой чувства гордости россиян и подтверждением того, что Россия и в самом деле перевернула шахматную доску американской политики. Результаты американского расследования взаимоотношений Трампа с Кремлем и степени влияния российских хакеров на Facebook продемонстрировали, насколько минимальным был эффект этих усилий со стороны России. Тем не менее, я уверен, многие остались убеждены в том, что все подобные доказательства – плод очередного антирусского заговора. Удивительно, насколько российское и американское общество похоже в своем стремлении повсюду находить заговоры. Конспирология была и остается основополагающим элементом национальной идентичности, политики и популярной культуры американцев. Историк Тим Мелли даже назвал свою книгу на эту тему «Империя заговора». И этой же теме посвящены многочисленные работы, исследующие феномен теории заговора в мировой науке. Внимательный сравнительный анализ демонстрирует, что несмотря на все социокультурные расхождения, Россия и США имеют много общего в плане культур заговора. Именно этот термин, предложенный британским историком Питером Найтом для описания традиции теории заговора в США, я и буду использовать для описания объекта своего исследования. В российской истории последних нескольких веков страхи заговора возникают регулярно. Под подозрением оказываются то франкмасоны, то евреи, то католики, то разные шпионы, точно так же, как и в США. Идея «Москва, Третий Рим» имеет определяющую роль для российской националистической традиции и легитимирует восприятие России как особенного, не похожего на другие государства, имеющего глобальную миссию, которой угрожают коварные планы извне. Точно так же в США концепция «города на холме», мессианская идея об избранности американского народа, со времен основания первых американских колоний играла роль катализатора страха в заговоры. В течение большей части 20 века и в США, и в СССР идеологии конструировались вокруг идеи противостояния мощнейшему врагу, который строит разнообразные козни, чтобы уничтожить соперника. С окончанием Холодной войны эти идеи, как показывает практика, не исчезли, но с разной степенью силы вновь проявились и в США, и в России. Однако между американской и российской культурами заговора есть одно важное различие. В США теории заговора традиционно вырастают с низовых уровней общества как реакция на меняющиеся социально-культурные и политэкономические условия, но при этом по большей части остаются на обочине политической риторики. Исключения немногочисленны, и, пожалуй, самое яркое – охота на ведьм середины 20 века, когда на несколько лет одним из главных политиков в стране стал конгрессмен Джо Маккарти, буквально во всем видевший происки коммунистов. В результате его деятельности тысячи людей были уволены по подозрению в шпионаже и сочувствии СССР. Итогом этой паники стал своеобразный неформальный запрет на использование риторики заговора в политической речи, традиционно сохранявшиеся до прихода в Белый дом Дональда Трампа. В постсоветской России, напротив, именно политические и интеллектуальные элиты выступают основными производителями, распространителями и выгодоприобретателями теории заговора. Во многом это похоже на происходящее в авторитарных государствах Латинской Америки, стран Ближнего Востока и Малой Азии. В Турции идея глубинного государства стала важным инструментом внутренней мобилизации для сторонников авторитарного режима Эрдогана. Как показал Нефес Тюркай, на протяжении второй половины XX века эта идея была важным инструментом мобилизации сторонников различных политических движений. Ее даже удалось успешно экспортировать в США, где глубинное государство породило одну из самых популярных теорий заговора последнего времени – движение QAnon. Политолог Мэтью Грей в исследовании конспирологии в арабских странах Ближнего Востока назвал государство главным рассказчиком теории заговора. Грей продемонстрировал, что эти теории стали важным способом легитимизации политических режимов и способствуют социальному сплочению граждан в периоды, когда общество сталкивается с растущими экономическими и социальными трудностями. Это позволяет лидерам ближневосточных государств удерживать власть в своих руках. Тоже можно сказать и о России последних 15 лет. Однако здесь присутствует одна сугубо российская особенность. Местная политическая элита стремится превратить теории заговора в популярный политический инструмент общественной мобилизации в период наибольшего за весь постсоветский период экономического процветания. Почему так происходит, я попытаюсь рассказать в этой аудиокниге. Моя цель одновременно проста и довольно амбициозна. Несмотря на изредка появляющиеся публикации о теориях заговора в России, пока нет ни одной работы, которая доходчиво и концептуально объясняла бы природу этих теорий и способы, которыми их можно научно изучать. В последние годы в зарубежной историографии стало появляться больше работ, связанных с российской культурой заговора. Тем не менее, в самой России на этот счет до сих пор существует масса предубеждений и присутствует непонимание того, что такое теории заговора. Эта аудиокнига — попытка осмыслить эволюцию конспирологического мышления в постсоветское время, основываясь на текстах представителей политической и интеллектуальной элиты России. В то же время это и попытка открыть научную и общественную дискуссию о том, что такое культура заговора в России, и помочь всем нам, интересующимся этим вопросом, отрефлексировать, насколько мы сами погружены в культуру заговора и в какой мере может быть нормальным верить в заговор. Рассматривать теории заговора в отрыве от политической повестки дня, разумеется, можно. Однако для лучшего понимания того, почему конспирология в качестве объяснения происходящему приемлема для многих россиян, стоит взглянуть на два эпиграфа к этой части аудиокниги. Первый — известная цитата Виктора Пелевина об антирусском заговоре как производной массовых иллюзий и снятии с себя ответственности за происходящее. Теории заговора часто определяются как способ взаимодействия с реальностью, в которой человек, верящий в заговор, склонен делать это из чувства собственного бессилия. Социальная критика раннепостсоветского общества указывает здесь на традиционное представление о чьей-то ответственности за происходящее, вульгарно описываемое фразой «опять американцы нагадили в подъезде». Популярность этой объяснительной модели с начала 1990-х, гениально отраженная Пелевином, указывает на одну из форм бытования и популяризации теории заговора в российском обществе, часто используемую провластными или националистическими авторами. Второй эпиграф — строчка из песни Оксимирона «Все переплетено». Эта песня — яркое, полное метафор полотно об условно-мифическом месте Горгороде, где вся власть монополизирована криминальным левиафаном с всесильным и коррумпированным мэром. Писатель-протагонист Макс описывает эту реальность, где все друг с другом связаны через семейные или коррупционные связи, а допустить мысль о том, что даже самый параноидальный сценарий событий может оказаться реальностью — часть возможных опций. И этот образ не так далек от российской повседневности. Песня, созданная спустя почти два десятилетия после текста Пелевина, показывает другую плоскость бытования и использования теории заговора. Как часть модуса мышления российской политической оппозиции правящему режиму, как способ его социально-политической критики, пусть и своеобразной. В этих двух плоскостях мы и будем рассматривать феномен теории заговора в постсоветском контексте. Мы разберем причины того, почему российские политические и интеллектуальные элиты, как провластные, так и либеральные, столь часто используют в своих кампаниях теории заговора и как это помогает бороться за власть в обществе. Поскольку рынок производства теории заговора направлен прежде всего на внутрироссийское потребление, я сфокусируюсь на том, как достигается общественная мобилизация в поддержку той или иной политической платформы через теории заговора, как эти теории помогают создать национальную идентичность, а также как они способствуют общественному сплочению. В этой аудиокниге я попытаюсь дать ответы на следующие вопросы. Какую роль играют публичные интеллектуалы в процессе создания и распространения теории заговора? Какие ключевые события прошлого и настоящего способствовали популярности теории заговора на постсоветском пространстве? Как политические и интеллектуальные элиты постсоветской России используют конспирологические концепты, появившиеся в имперский и советский период? Как теории заговора становятся инструментом электоральных процессов? Как теории заговора помогают сохранить и приумножить власть правящих элит и как они используются оппозиционными Кремлю движениями? Какова роль теории заговора в эскалации кризиса в Украине в 2014-2016 годах? Процесс демократизации, запущенный Михаилом Горбачевым в конце 1980-х, помог создать в России ключевые институты демократического общества, которые, впрочем, позднее, в 2000-х, были сильно изменены и дискредитированы правящими политическими элитами. Транзиту российского государства к авторитарному режиму способствовали, в частности, теории заговора, подрывающие репутации политических оппонентов и легитимирующие авторитарное законодательство. Тем не менее, эти идеи до сих пор рассматриваются как неотъемлемая часть маргинальных идеологий, как эксцентрические и параноидальные. В этой аудиокниге я пытаюсь нормализовать теории заговора, найти другой способ описания этих идей, показав их центральное место в политическом дискурсе любого политического режима. А для этого необходимо обратиться к истории исследования явления и взглянуть на то, какие способы изучения теории заговора в последние несколько десятилетий используют западные коллеги.